«Ты прав, мой мальчик, цианистый калий», — сказал он Уилкинсону. Я вытащил пару матерчатых перчаток из кармана. Один из помощников Харденджера приготовил было фотокамеру со вспышкой, но я остановил его. Никаких фотографий. Нейл Клендон не будет украшать никакую выставку морга. Да и слишком поздно. Если вам очень хочется фотографировать, начните хотя бы с остальной двери, отпечатки пальцев. Они наверняка имеются, но ни один нам ничего не скажет. Тот поколебался, затем пожал плечами и кивком подтвердил мою просьбу. Я обшарил карманы Клендона. Ничего особенного в них не нашлось. Бумажник, пачка сигарет, пара пакетиков спичек и в левом кармане пиджака пригоршня леденцов в светлых обертках. «Вот так он и умер», — произнес я. Последний крик моды кондитеров. Леденцы с цианистым калием. Поглядите на валяющиеся возле его головы леденцы. У вас имеется химик, производящий анализы, полковник? Конечно. Он найдет яд на одной из этих оберток. Надеюсь, ваш химик не будет определять состав вещества на вкус. Подсунув леденцы, знал о пристрастии Клендона. Словом, Клендон его знал и хорошо знал. Настолько близко, что взял леденцы. Отравивший Клендона не просто работает в Мортоне, а работает именно в блоке Е. Иначе Клендон, ставивший в этом мире все под сомнение, не только не угостился бы леденцами, но вдобавок сразу же заподозрил бы неладное. Эта истина ограничивает круг наших поисков. Первая и очень крупная ошибка преступника. «Возможно, возможно», — пробормотал Харденджер. «А возможно, вы слишком легковерны? Предположение, с чего вы взяли, что Клендона отравили именно здесь? Кажется, вы сами говорили, что приходится иметь дело с умным противником, который тщательно заметает следы и путает нам поиск, подсовывая ложные улики. Скажем, где-то убил, а сюда перетащил труп. Как-то не верится, что у преступника к месту оказался яд в кармане, когда его застигли врасплох. Относительно последнего ничего не могу сказать определенно. Скорее всего, Клендона насторожил бы любой, оказавшийся тут ночью. Но Клендон умер именно здесь, это очевидно», — добавил я и обратился к Кливдену и Уйбриджу. «Как скоро действует цианистый калий?» «Практически мгновенно», — ответил Кливден. «Ему дали яд здесь, и здесь он умер. Посмотрите, две едва заметные царапины на стене, а под ногтями следы штукатурки. Он падал и царапал стену. Некий друг дал ему леденцы. Нужно отдать на экспертизу бумажник, сигаретную коробку и спички. Правда, всего шанс из тысячи, что этот приятель оставил отпечатки пальцев Ройс в бумажнике мертвого Клендона. Не верю даже в этот единственный шанс. А вот отпечатки пальцев на двери могут быть интересными и нужными. Сто к одному, что они будут принадлежать только тем, кому дозволено ею пользоваться. Больше скажут признаки уничтожения отпечатков платком или перчатками возле часового механизма, замка и цифровой комбинации, произнес я. Обнаружится, уверил Харденджер, если ваше предположение соответствует действительности. И если предположить, что сюда кто-то проник. Однако Клендон лежит здесь, сказал я. Харденджер согласно кивнул и, повернувшись, стал разглядывать своих помощников, копошащихся у двери. Тут появился солдат с фибровым чемоданчиком и маленькой накрытой клеткой, поставил то и другое на пол, отдал честь, никому в частности не обращаясь, и вышел. Кливден вопросительно поднял бровь. «В лабораторию войду один», — пояснил я. «Для этого принесли противогазовый костюм с маской. Я закрою за собой стальную дверь, открою внутреннюю и прихвачу с собой клетку с хомяком. Если он не сдохнет через несколько минут, значит, внутри все чисто. Хомяк? Заинтересовался Хардинджер, подошел к клетке и поднял покрывало. О, бедный зверек, где вы его достали? Мортон — то самое место в Англии, где это легче всего сделать. На расстоянии брошенного камня их обнаружится пара сотен, не учитывая несколько тысяч морских свинок, кроликов, обезьян, попугаев, мышей и разные домашние птицы. Их разводят на ферме в Альфингеме, где находится и коттедж доктора Бакстера. Как вы сказали, бедный зверек, у этих зверьков короткая и незавидная жизнь.